Микоко ощутила, что ее разум мгновенно прояснился, поэтому спокойно встала. На ее губах стояла улыбка, а на лбу выступил пот, но глаза уставились прямо перед собой. Тоцко вертелся в своем падении над головой, а обломки деревянного меча лежали брошенные на земле. Теперь, когда она жива и может двигаться, результат очевиден. «Если я поймаю Тоцко в падении, победа будет за мной!» Саяма покачал головой и остался в защитной стойке. «Подожди! Я не стану ждать! Поймав тот меч, я одержу победу!» Она вытянула правую руку навстречу падающему клинку и медленно при этом прогнулась назад. «Саяма Микото, ты пытался меня обездвижить, чтобы добиться ничьей, не так ли? Меня действительно нельзя победить другим способом, во всяком случае, из общедоступных. Стой!» Саяма сделал неполный шаг вперед, но она покачала головой. Девушка пыталась поймать Тоцку, который вертелся прямо над головой, но в тот же миг он выдал крик. «Подожди, Тодо Микоко! Я не стану ждать. Я приняла то же решение, что и ты, но выбрала иной метод». У нее был свой способ приведения мира к равновесию. «Я знаю, что искусно только в сражении, и что все воспринимают меня как последнего лидера Топ-Гира. Поэтому, извини, но я возьму всю ответственность на себя. Прими эту ничью и прости их всех. Ты понимаешь, не правда ли? Даже Хаджи был жертвой». «Подожди!» – закричал Саяма. «Смерть – наихудший из вариантов, Тодо Микоко!» Когда он шагнул ей навстречу, она в отместку швырнула левой рукой кинжал. И подняв обе руки, Микоко развела их, отклонилась и оставила грудь полностью беззащитной пред падающим носителем Итога. Тоцко. В этом концептуальном пространстве меч в союзе с той, чье имя вырезает жизнь. Металлический наконечник падал, чтобы пронзить ее грудь, и вставленный туда философский камень. Там ее сила регенерации и жизнь. Но клинок Тоцки мог вырезать жизнь, так что сломай он камень и проткни ее, девушка умрет. Такого Итога желала Микоко. С ее кончиной Топ-Гир потеряет лидера, Сина выберет счастливую жизнь, и Тацуми тоже. Даже Алекс может мирно дожить остаток своих дней. И взвали она ответственность на себя, Хаджи и остальным, сражавшимся с ней, не причинят вреда. Лоу-Гир не сможет требовать других жертв или еще чего неразумного. Микоко переживала об отрицательных концептах, но если Ноа начал пробуждаться, несомненно, сама Ноа что-то с этим сделает. Все будет нормально. Сина уже не с ней, но с силой родителей внутри она не одинока. Этого знания достаточно. Даже лишившись жизни, она не будет чувствовать себя одинокой. Ее сражение подойдет к концу. Поэтому она подняла голову к небесам и выставила грудь навстречу клинку, который ее пронзит. Как раз перед тем, как все это случилось, на поле боя вбежала девушка. Она преодолела короткую дистанцию, вырвавшись из-за пределов поля зрения двух, сосредоточенных на себе. «Нет!» Девушка обняла Микоко, которая пыталась все закончить, лишив себя жизни. Она обняла ее, оттолкнула, и в следующий миг падающий металлический меч пронзил ее согнутую спину до груди. С глухим звуком девушка остановилась, споткнувшись вперед с вытянутыми руками, крепко вцепившимися в Микоко. Вместе с шорохом ткани меч на ее спине рухнул под собственным весом. Он упал к талии девушки, что сдвинуло и ее. Это приблизило ее приподнятое тело к Микоко. Движение сопроводило влажный звук широкого клинка, погрузившегося в ее живот и выпавшего со спины. И с тяжелым грохотом меч упал на покрытую песком землю. После чего послышалось только дыхание. Оно звучало так, будто легкие девушки покидает весь воздух. Микоко не понимала, что произошло перед ее глазами. Что произошло с ней? Почему здесь Сина? Почему Сина ее остановила? Она не понимала ничего из этого, кроме одного. Что теперь будет с Сина? С помутневшим разумом Микоко встала, потянув Сину за собой. Ее согнутые руки цеплялись за бронированную форму своей сестры, и она наконец сумела встать на дрожащих ногах. но Микоку не знала, что делать. Из горла вырвалось только напряжение, даже не вздох. Но она ощущала жар и дрожь, исходящие от Сина. Тепло девушки выплескивалось на живот Микоку, стекая по поясу и бедрам. Она не знала, что, почему и как. Даже не могла разозлиться, убежать, вдохнуть или выдохнуть, поэтому просто молчала. Воли хватало лишь на то, чтобы как-то слушать слабый голос Сина. «Микоку! Ах, хорошо. Что же здесь хорошего? Здесь и близко нет ничего!» «Микоку, ты трусиха. Поэтому я подумала, что ты можешь такое сделать. Из-за того, что ты трусиха. Погоди, погоди, прошу, стой! Не, ничего не говори! Иначе, если ты скажешь, это прозвучит как проща! И потому что ты добра!» Она услышала голос, говорящий «прости». Микоку пыталась сказать «стой», но не смогла. Не смогла сказать, поэтому дальше молчала. И эта тишина казалась неким наказанием. Голос Сина продолжал, соединив в себе талику счастья и даже смутную радость. «Я всегда знала, но это так очевидно, что я забыла». Сина подняла опущенную голову. «Не смотри на меня, не смотри. Я понятия не имею, какой ужасный вид у меня на лице». Но Сина все равно посмотрела и одарила ее улыбкой, от которой хотелось ее остановить. «Ты на деле добрее всех, правда? Вот почему ты так труслива и стараешься никому не навредить. Вот ты кто, правда?» Сина губами промолвила «прости» и, улыбаясь, закрыла глаза. Увидев эту улыбку, лицо Микоку перекосило, и она приоткрыла уста. «Сина!» Ее голос, дрожащий голос, наконец-то вырвался наружу. Глаза Сина немного приоткрылись, но она только кивнула с мягкой улыбкой и опущенной головой. «Отныне ты можешь быть доброй, не боясь, ладно? В конце концов, я уже живу без своего концепта, и все ко мне так добры!» Тело Сина погрузилось в грудь Микоку. Она ощущалась лишь как обмякшая масса дрожащего тепла. «Я больше не буду для тебя обузой, так что...» На этих словах тело Сина покинули остатки сил. Поэтому Микоку ее обняла. И вдруг поняла, что Сина носила вместе с натреснутым синим медальоном еще и красный клуазане. Она осознала, что Сина продолжала носить его все это время. Саяма обнаружил себя лежащим на земле. Парень не понимал, что случилось. Он помнил, как попытался остановить Микоку, и как она швырнула кинжал, когда он пытался приблизиться. В тот момент, когда он пытался от него отмахнуться, перед Микоку выбежала девушка, Сина. Она, вероятно, использовала нестабильный способ вхождения в концептуальное пространство, потому что ее появление сопроводило странное вмешательство. И это случилось так неожиданно. Сбитый с толку нежданным событием, он упустил из виду метнувшийся кинжал. И... Саяма посмотрел на свою упавшую фигуру и обнаружил там лицо. Он также увидел длинные волосы, связанные лентой, и школьную форму. «Сэйнзя-кун?» «Да». Сэйнзя горько улыбнулась, прижавшись к его груди. «Извини, что вмешалась». Эти слова сковали его безмолвием. Сэйнзя и правда вмешалась. Она явилась, когда представители Лоу-Гира и Топ-Гира решали свой конфликт. Появление Сина удивило его достаточно, чтобы упустить из виду кинжал, но это на его ответственности. Он не мог позволить вмешательству кого-то, кроме представителя Лоу-Гира, помочь ему избежать оружия, брошенного представителем Топ-Гира. Но она и правда меня спасла. И гадая, что сказать, парень кое-что заметил. Он глянул на левую руку, заведенную за спину Сэйнзя. Кровь. Левая ладонь была настолько окровавлена, что кровь с нее стекала. «Сэйнзя-кун!» Он встал и осознал, что тело Сэйнзя обмякло и потяжелело. «Сэйнзя-кун!» Ее горькая улыбка была мягким выражением кого-то, кто сейчас уснет. «Сэйнзя-кун!» Саяма посмотрел за ее улыбку и увидел кинжал Микоку, торчащий из ее спины. Он был с левой стороны, и красное пятно разрасталось с частотой ее пульса. «Все будет хорошо. Успокойся. Да», — сказал он себе. «Эта ситуация...» Он неожиданно вспомнил мать. Она тоже защитила его от атаки и обняла. И что случилось после? Боль внутри него сцепилась с реальностью. Боль в груди привязалась не к матери или остальным, кого он потерял, а к Синзи рядом с собой. Саяма обнял ее и завопил. По темному пространству раскатился двойной вопль. И что-то ему ответило. На звериный крик девушки ответили два объекта, которые снижались с неба. Одним из них был сильно поврежденный механический дракон, а вторым – также поврежденный белый гигант. Последний падал почти вертикально, и девушка, стоящая на его плече, опустила взор к земле. Микоко. Девушка на руках Микоко покрылась алым. Грудь Микоко была оголена. Она пыталась ножом вырезать философский камень, похороненный в основании горла, чтобы отдать его девушке у себя на руках. Но любая рана, наносимая себе, мгновенно затягивалась, поэтому она не могла исполнить желаемое и только громко рыдала с открытым ртом. Ее голос звучал как крик или вопль страдания, и девушка, падавшая с белым гигантом, закрыла глаза. Затем нахмурила лоб и звучно сглотнула. «Прости меня, Алекс». «Не извиняйся, Тацуми. Я здесь как раз для того, чтобы тебе не пришлось». «Понимаю». Тацуми кивнула с участливым лицом. «Что бы ни случилось, я встану на сторону Микоко. В конце концов, мои чувства – ничто в сравнении с ее». «Как и мои. Если все сводится к конфликту между разумом и чувством, тогда я предпочитаю последнее, Тацуми». «Ясно», – сказала Тацуми, еще раз кивнув. Затем открыла глаза, посмотрела на рыдающую девушку посреди быстро приближающейся земли, вытянула руку и вздернула брови. «Микоко!» Тацуми закричала, чтобы отогнать крики, исходящие из глубин земли. «Яви свое желание! Это место итога! Ты представитель Топ-Гира, так что мы последуем за тобой, какое бы решение ты ни приняла!» Микоко подняла взгляд. Ее взгляд дрожал от слез, а волосы растрепались, поэтому Тацуми снова прикрыла глаза. Но вскоре привела лицо в порядок и вздохнула, собравшись силами. «Желай все, что угодно!» Тогда же Алекс и Белый Бог Войны врезали в воздух об землю и приземлились. И оба услышали в хлестком ветре голос Микоко. Тихие, но отчетливые слова. «Верни ее!» Микоко прокричала слова невыполнимого чувства, но того, чего каждый когда-то желал. Она вытянула окровавленную правую руку навстречу Тацуми и решительно раскрыла пальцы. «Верни!» И в тот же миг Тацуми закрыла глаза, приняла это все и кивнула. После чего совершила то, что выполнит просьбу ее лидера. Над землей пронесся порыв ветра и поднялся в небеса.